Дорога. В дороге туда, в армию, каждый, кому туда впервые, инстинктивно просекает, что любая секунда и всякий километр, отлетевшие назад, пройденные, реактивной силой своего отлета бросают его вперед, туда, в армию, а сами летят в сознание, яркие, как сигнальные и осветительные ракеты, освещая, высвечивая бытие до его предельной ясности, четкости, выпуклости. И там, в сознании, в мозгу, мгновенно превращаются в невытравимую память. Как оно там все было, происходило, выглядело, кто тебя окружал, чем каждый выделялся, навсегда впечатывается в обратную, внутреннюю стенку лба и наизнанку век. И в любой момент, помимо твоей воли или по ее велению, ты сможешь потом увидеть старый пассажирский вагон, отправленный в последнюю, видимо, командировку, лица ребят, их натужное, показное веселье, вспомнишь немедленно их имена и услышишь песни под дешевую дворовую гитару, взятую с собой вместо горсти родной земли у дома, так как у дома в Москве земля нам давно заменена на асфальт, и тащить с собой кусок асфальта неромантично. Гитара — другое дело. Пройдет четверть века, и в детском мире, куда я приду покупать дочери подарок на день рождения, меня кто-то сзади окликнет по имени и фамилии. Я обернусь и тут же узнаю посидевшего и погрузневшего Борьку Мелехина, владельца гитары и анекдотиста в том самом вагоне, который 25 лет назад уносил нас с ним из Москвы за синие реки, за темные леса, за высокие горы, туда, в армию. Мы узнаем друг друга сразу. В груди у каждого при этом разорвется обыденный мрак состояния заботы, занятости, рутинной суетливости, и мы увидим друг друга на миг юными, бледными от бессонной ночи проводов, с тревожными шастающими огоньками в зрачках и улыбчивыми до боли по краям губ. Борька переложит ключи от своих «Жигулей» в левую руку и с правой, и мы поздороваемся рукопожатием и немного удивимся, с каким трудом удастся нам его разорвать, как будто ладони начали срастаться. Мы не знали с ним, как у каждого сложился солдатский срок, но продолжительность рукопожатия красноречиво нам дала понять, что и в армии, и после нее жили не на медовом облаке. Он спешил, его в машине ждала семья, меня тоже время душило, как всегда. Но разговоры нам были без надобности, мы и без них все поняли друг о друге. Мы сравнили мысленно нас тогдашних, отлично помнящихся каждому, с нами сегодняшними, и все стало ясно. Мы знали, какими ехали в вагоне сквозь страну в трехлетний тоннель армии, в конце которого не было видно ни света, ни конца. Мы помнили свет в каждом из нас, свет полудетства, солнце юности. И мы долгим рукопожатием помянули тот погибший свет, то погашенное солнце, 25 лет хранивший жажду этого рукопожатия. Ну, здравствуй, друг. И прощай, брат. А чем кончилась дорога туда? В день нашего приезда в часть повесился солдат, которому служить оставалось 3 месяца. Мы приехали ему на смену.